Элияху Голдрат, Джефф Кокс. Цель. Процесс непрерывного улучшения. Предисловие. К 40-летию цели. В начале 1980-х годов доктор Элияху Голдрат, молодой амбициозный физик, был с головой погружен в разработку и продажу Optimized Production Technology — передовой технологии планирования для повышения эффективности производства. Тогда индустрия программного обеспечения только зарождалась, и компания Голдрата, Creative Output, стремительно росла, привлекая все больше клиентов и сотрудников. Двое его партнеров занимались техническими аспектами программирования, тогда как сам Элияху был лицом компании, отвечал за продажи и удовлетворенность клиентов. Он понимал, чтобы добиться максимума от программного обеспечения, необходимо внести ряд изменений в управление производственными подразделениями. Элияху разработал новые рекомендации для этапа внедрения программного обеспечения в производство и попытался убедить руководителей следовать им. И вскоре открылось нечто удивительное. Компании, которые использовали программное обеспечение, но не прислушались к новым рекомендациям, больших успехов не добились. В то время как компании, внедрившие предложенные изменения, показали гораздо лучшие результаты. Причем даже те, кто не использовал программное обеспечение. Это стало настоящим откровением. Элияху нащупал нечто фундаментальное и крайне важное. Принципы управления, хоть и основанные на здравом смысле, но не являющиеся распространенными и общепринятыми. Свои идеи Голдрат решил изложить в книге и написать не очередной скучный учебник, а бизнес-роман, который будут читать с удовольствием. Книгу, которую, по его словам, менеджеры с восторгом советовали бы не только коллегам, но и родным. Тот факт, что в те времена подобных книг практически не существовало, Голдрата совершенно не заботил. Чтобы компенсировать недостаток опыта в писательстве, он нашел соавтора, и работа закипела. Готовую рукопись он отправил в несколько крупных издательств, надеясь, что там оценят ее потенциал и примут тепло. Однако рукопись везде отклонили. Один из издателей даже потрудился объяснить отказ в письме. «Уважаемый доктор Голдрат, если вы хотите опубликовать книгу по менеджменту, мы могли бы ее выпустить. Если вы хотите опубликовать роман, мы готовы рассмотреть его. Но руководство по менеджменту и роман одновременно, мы даже не знаем на полку, с какой литературой ее поставить». Однако сдаваться Голдрат не собирался и продолжил искать издателя. И после примерно десятка отказов его представили Лоуренсу Гедду, владельцу корпорации North River Press. И в 1984 году цель увидела свет. Верный своему стремлению помогать людям и организациям добиваться выдающихся результатов, Голдрат решил изменить направление деятельности своей компании с разработки программного обеспечения на консалтинг, используя цель как основной инструмент продвижения. Однако партнеры идею не поддержали и в итоге вынудили Элияху покинуть компанию. Тот же основал собственную консалтинговую фирму и продолжил развивать свои методики управления, расширяя сферу их применения. Не только в производстве, но и в управлении проектами, логистике, маркетинге и даже управленческих навыках. Методология Голдрата успешно применялась во множестве отраслей — в промышленности, здравоохранении, образовании, государственных учреждениях и так далее. Со временем он заработал репутацию гуру менеджмента. Элияху перестраивал управленческое мышление, а цель стала введением в его теорию ограничений. Теория ограничений, или TOC, концепция управления, применяемая для повышения производительности и эффективности работы процессов. В данном подходе любая система рассматривается как поток, в котором всегда есть ограничение, и это ограничение определяет скорость потока, а значит и скорость достижения цели. Переведенная на 40 языков и прочитанная миллионами людей, книга заняла важное место в академической среде. По ней обучают в бизнес-школах и на программах MBA по всему миру. Цель привлекает не только уникальным стилем изложения, но и глубокими идеями, применимыми не только в разных сферах бизнеса, но и в личной жизни, и в образовании. На протяжении многих лет организации сталкиваются со все более серьезной проблемой снижения затрат и повышения производительности. Менеджеры инвестируют время и деньги в улучшение всех процессов, везде, где видят потенциал для повышения эффективности. Однако зачастую результаты их действий оказываются незначительными. Чтобы действительно повысить общую производительность, менеджерам необходимо сфокусировать свои усилия. И по Голдрату фокус начинается с ответа на вопрос, чего не нужно делать. Руководству компании необходимо перестать распылять управленческое внимание и сфокусироваться на ограничениях системы. Не все элементы системы равнозначны, и только ограничения должны максимально эффективно использоваться. Этот подход к управлению был применен в тысячах бизнесов и привел к итоговым результатам в миллиарды долларов. Именно поэтому цель, хоть и была опубликована 40 лет назад, остается не только классической, но и одной из самых актуальных книг по менеджменту. Производство и проекты часто рассматривают как отдельные области, однако на деле многие виды деятельности нельзя отнести к одному или к другому в чистом виде. Чтобы повысить производительность, проще всего начать с фокусировки на ограничениях. Однако в областях по своей природе, ориентированных в большей степени на проекты, это сделать тяжелее. Постепенно Голдрат пришел к выводу, что ключом к успеху в любых сферах является поток. В 2008 году вышла знаковая статья «Стоя на плечах гигантов», где Элияху рассказал историю управления потоком в производстве и описал 4 основные концепции потока, применимые к любой деятельности. Впервые эта статья была опубликована в Diamond Weekly, главном японском деловом журнале, а позже стала приложением к новым изданиям «Цели». В последующие годы Голдрат написал еще 10 книг. Следующую он планировал посвятить управлению потоком, описав применение теории ограничений к многопроектной среде. Эта книга должна была стать дополнением к «Цели». К сожалению, завершить задуманное Голдрату не удалось. В 2011 году его не стало. Как дочь доктора Голдрата, я не просто наблюдала за его работой со стороны, но и входила в его ближайшее окружение, помогала ему писать и обучала других мышлению в концепции теории ограничений. Еще при жизни отца мы вместе работали над книгой о его жизненной философии «Выбор». Следующую задуманную им книгу «Правила потока» я написала за него. Она вышла аккурат к 40-летию цели. Доктор Эфрат Голдрат Ашлак. Об авторе. Доктор Элияху Голдрат — просветитель, писатель, ученый и бизнесмен, который был в первую очередь философом, заставляющим людей задуматься. Его часто называли нестандартным мыслителем, истребителем священных коров, потому что он побуждал свою аудиторию оценить существующие методы ведения бизнеса свежим взглядом, переосмыслить их и внести необходимые коррективы. Элияху Голдрат создал и развил теорию ограничений, или TOC, всеобъемлющую систему, которая позволяет организациям и индивидам определить: первое, что менять, найти и использовать точку наибольшего воздействия; второе, на что менять, прийти к простым и практичным решениям; и третье, как осуществить перемены, создать среду, которая постоянно способствует инновациям, а также обеспечивает устойчивость внедренных решений. Доктор Голдрат известен во всем мире как ведущий разработчик философии управления предприятиями. Физик по образованию, он окончил Тель-Авивский университет, а затем магистратуру и аспирантуру университета имени Бар-Илана. В качестве лектора и консультанта Элияху Голдрат сотрудничал с крупнейшими корпорациями мира, такими как General Motors, Procter & Gamble, AT&T, NV Philips, ABB и Boeing. Кроме того, он является основателем некоммерческой организации TOC for Education, обучающей педагогов и школьников принципам теории ограничений. Главная книга Голдрата «Цель» признана одним из лучших бестселлеров всех времен в категории книг по менеджменту. Журнал Time включил «Цель» в число 25 наиболее влиятельных книг по менеджменту, изменивших наш образ мышления, несмотря на то, что впервые она была опубликована в 1984 году. Элияху Голдрат также написал бизнес-роман «Цель 2. Дело не в везении. Продолжение цели. Критическую цепь. Необходимо, но недостаточно, и я так и знал». Его книги переведены на 40 языков, и их общий тираж во всем мире превысил 10 миллионов экземпляров. Самой важной своей работой Голдрат называл «выбор». В этой книге он объясняет философские принципы, которые, по его мнению, должны лежать в основе любого успешного бизнеса и вообще любой жизни, достойной того, чтобы ее прожить. В середине 1990-х годов он ушел из института имени Авраама Голдрата и основал консалтинговую компанию «Голдрат Консалтинг», цель которой — сделать теорию ограничений главной основой управления организациями посредством повышения качества принимаемых решений, эффективности коммуникации и стимулирования новых идей, обеспечивающих вечное процветание бизнеса. «Цель» — книга-аудиозапись, которую вы сейчас слушаете, научная и образовательная. Сейчас эти два понятия употребляют так часто, что их первоначальный смысл затерялся в тумане излишнего подобострастия и таинственности. Как и большинство серьезных ученых, я думаю, что наука вовсе не имеет дела ни с тайнами природы, ни с непреложными истинами. Это попросту метод, с помощью которого мы оперируем неким минимальным набором предположений, способных посредством прямых логических построений обосновать существование многих явлений природы. Физический закон сохранения энергии отнюдь не истина. Это всего лишь предположение, эффективно объясняющее огромное количество природных феноменов. Доказать универсальную применимость этого предположения невозможно, сколько бы конкретных примеров его справедливости вы ни приводили. Зато опровергнуть это предположение можно одним единственным фактом, который оно, казалось бы, не в состоянии объяснить. Но даже такое опровержение не лишает предположения практической ценности. Оно свидетельствует о необходимости другого, более общего предположения. Именно так закон сохранения энергии был замещен более общим эйнштейновским постулатом сохранения энергии и массы. И снова, эйнштейновский закон не истина в такой же степени, как и его предшественник. Мы склонны ограничивать свое представление о науке определенной совокупностью природных феноменов, имеющих отношение, как правило, к физике, химии или биологии. Но следует понимать, что существует огромное количество природных, естественных феноменов, не попадающих в эти категории. Это феномены, которые мы наблюдаем в жизни организаций, в частности, промышленных предприятий. Если эти феномены неестественные, неприродные, то какие? Они же реально существуют, они не придуманы. В данной аудиокниге предпринята попытка показать, как на основе очень ограниченного набора посылок можно объяснить широкий спектр феноменов, имеющих место в промышленности. Вы, слушатели, можете судить о том, насколько безукоризненна цепочка логических выводов, связывающая исходные предположения с наблюдаемыми в повседневной жизни предприятий фактами, насколько эта логика отвечает здравому смыслу. Кстати говоря, здравый смысл — это не что-то обыденное, это высшая похвала, которую можно дать цепи логических рассуждений. Сопоставляя науку со здравым смыслом, мы выпускаем ее из золотой клетки академичности и делаем доступной каждому из нас и применимой ко всему, что мы видим вокруг себя. В этой книге, аудиозапись которой вы слушаете, я попытался показать, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы построить новую науку или расширить границы применения науки существующей. Нужно лишь иметь достаточно мужества, чтобы не уклоняться от борьбы и не мириться с несоответствиями на том лишь основании, что мы всегда так делали. Я осмелился также ввести в повествование случаи из семейной жизни, поскольку семейные проблемы знакомы всякому менеджеру в большей или меньшей степени одержимому работой. Это было сделано не только ради того, чтобы книга, аудиозапись которой вы слушаете, стала более популярной, но и за тем, чтобы подчеркнуть тот факт, что часто мы склонны отмахиваться от многих феноменов, которые, как нам кажется, не имеют отношения к науке. Еще я попытался раскрыть здесь смысл образования. Я искренне верю, что учеба возможна лишь в процессе дедуктивного мышления. Знакомясь с окончательными выводами, мы ничему не учимся. Это не учеба, а в лучшем случае лишь натаскивание. Именно поэтому я постарался донести основную идею данной книги, аудиозапись которой вы слушаете, в сократовском стиле. Иона знает готовые ответы, но он не дает их Алексу, а предоставляет ему найти их самостоятельно, заменяя восклицательные знаки вопросительными. Я уверен, что благодаря этому методу вы сможете найти ответы даже раньше Алекса. Если вам понравится эта аудиокнига, вы, возможно, согласитесь с тем, что образовательные книги, аудиокниги, учебники такими и должны быть. Они не должны снабжать читателя и слушателя готовыми результатами. Они должны давать лишь схематический план, следуя которому читатель и слушатель найдет ответы сам. Если мне удастся при помощи этой книги, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, изменить ваше представление о науке и образовании, лучшие награды мне не нужно. Элияху Голдрат.